Глава 18. Стефания. Сердце бьется где-то в горле, когда, взяв меня за руку, Тим поднимается с дивана. Я в ужасе от того, как разворачиваются события. Меня колотит от страха перед этими мужчинами и тем, что они могут сделать. А теперь к этому ужасу прибавился страх за жизнь Тимура. Он же не сможет выстоять бой. Его просто-напросто убьют там на ринге. И как мне потом жить с этим? «Стоп!» — останавливает нас этот странный человек, пообещавший сделать со мной все, что ему вздумается. «А девочку тут оставь!» «Этого в сделке не было», — твердо отвечает сводный и крепче сжимает мою ладонь. «Крис идет со мной и находится в поле моего зрения». «Не доверяешь нам, мальчик?» — хмыкает этот моральный урод, возомнивший себя вершителем судеб. «Не доверяю». На несколько мгновений в помещении повисает тишина, а напряжение становится настолько осязаемым, что, кажется, я могу потрогать его пальцами. Воздух вокруг потрескивает от накала эмоций. «Это правильно», — криво улыбается хозяин всего этого притона. «Давайте уже покончим со всем этим», — сохраняя невозмутимость, требует Тим. И я не только испытываю к нему благодарность, но, кажется, даже восхищаюсь им в этот момент. «Проводи их», — кивает мужик своему амбалу, что привел нас сюда, и откидывается на спинку дивана. «До свидания», — вырывается из меня на автомате. И Тимур еще сильнее сжимает мою ладонь, а я понимаю, что лучше вообще прикусить язык, пока меня здесь не оставили в качестве еще одной игрушки. Мало им крови на ринге, так хотят утолить свои садистские желания еще и с девушками. «Я не прощаюсь с тобой, кукла», — произносит мужчина с каким-то чувством превосходства, и я покрываюсь испариной только от одного его взгляда. Мы выходим из этой комнаты, и только теперь я делаю жадный вдох. Кажется, что там, во время этого напряженного разговора, я даже не могла дышать. Смотрю на Тима, не представляя, что должно твориться у него внутри. Ведь это ему придется стать мишенью для профессионального бойца, мальчиком для битья, который не то что не простоит 10 секунд против соперника, но и вряд ли выйдет невредимым с ринга. Но Тимур невозмутим, будто скала. Почувствовав на себе мой взгляд, он смотрит на меня и подмигивает. Мне же от этого подбадривающего жеста хочется плакать. Как можно быть такой бездушной сволочью и в то же время совершать настоящие подвиги ради других? Я понимаю, что наши шансы на победу минимальны. Но надежда умирает последней, верно? Если Тимур так спокоен, значит, он осознает, что делает. А если все же у него не получится, то я сама виновата, что пошла за ним в эту клоаку. Нельзя быть такой легкомысленной. Сводный предупреждал меня, а я почему-то проигнорировала его слова, полагая, что он преувеличивает, считая меня недостойной своей компании. И что в итоге? Теперь он собирается драться за меня? Мы останавливаемся у октагона. Рядом с нами остаются 2 охранников, а третий, тот самый, что вел с нами переговоры, отходит в сторону. «Не бойся, Крис», — улыбается Тим, и мне даже кажется, что его забавляет вся эта ситуация. «А ты разве сам не боишься? Там же...» Я смотрю в клетку, где один боец безжалостно забивает второго. «Там же звери, а не люди!» «Так, может, и я не человек», — подмигивает он, и его взгляд замирает на моих губах. «Но мне не помешает немного удачи». Его голос звучит хрипло. «Я могу пожелать тебе ее», — говорю так, чтобы меня слышал только он. «Хотя наверняка этим ребятам, которых приставили к нам, плевать на наш шепот». «Просто пожелания мало». Его губы изгибаются в чувственной улыбке. «Ты же не забыла, что у нас любовь?» Он поворачивается ко мне лицом и кладет руки мне на талию. Мы стоим так близко, что, кажется, его сердцебиение отдается в моем теле, а мужской мускусный запах с древесными нотками проникает в каждую мою пору, пропитывая собой. Инстинктивно помещаю ладони на его грудь и несмело поднимаю глаза к лицу. Тимур смотрит на меня пристально, так, будто пытается проникнуть мне не только под кожу, но и в голову, в душу. Но я не отвожу взора, пойманная в невидимую ловушку, из которой меня сможет выпустить только он. «Помню», — наконец-то отвечаю на его вопрос. «Тогда мне нужен поцелуй на удачу». От его хриплого голоса мурашки по коже. «Поцелуй от...» «От моей девушки, Кристины», — говорит он. Во рту пересыхает, и я облизываю губы, стараясь избавиться от сухости. И Тим зависает на движении моего языка, что я понимаю тоже слишком поздно. «Один поцелуй?» — смотрю на него с вызовом. «Для начала». «Тогда...» — приподнимаюсь и целую его в щеку. «Ну, с такой удачей мне не видать победы». «Эй, голубок!» — врывается в наш мирок голос Амбала. «Твой выход!» «Поцелуй, Крис!» — не реагирует он на охранника. Мой пульс разгоняется, и я не знаю, от чего больше — от его просьбы или от того, что с ним могут что-то сделать за непослушание. Тогда я делаю глубокий вдох и тянусь губами к его. Чувствую, как горячий язык раздвигает мои губы и зубы и проникает мне в рот, заполняя своим вкусом. Сердце замирает, и колени внезапно слабеют. Дразнящее поглаживание спинки моего языка и сводный отрывается от меня. Вижу, как Тима подталкивают к октагону, но его глаза горят таким безумным блеском, что на мгновение мне кажется, что он сможет выстоять эти чертовы 10 секунд. Но моя уверенность длится до момента, пока я не замечаю в клетке его соперника. «О, нет!»